делу, это деморализует. «Судя по всему, мнений больше нет», — презрительно бросил Джо. Он встал и принялся надевать плащ. «Ты домой поедешь?» — обратился он к Ренни. «Послушай, Джо», — схватился я, когда они были уже в дверях. «А если бы у Ренни получилось найти специалиста, что бы ты тогда сказал?» «О чем ты?» «Какая разница, что бы я там ни сказал?» «Но я имею в виду, как бы ты отнесся к мысли о том, что она и вправду может сделать аборт?» «Мне это не нравится». Джо был прям как стрела. «Если бы это была действительно профессиональная операция в хорошей клинике, если бы выполнил ее квалифицированный специалист, тогда никаких возражений, но так не бывает. У Ренни прекрасное здоровье, а в этом городе она сможет разве что какого-нибудь полудурака, у которого руки растут из задницы, который изуродует ее на всю оставшуюся жизнь». И он повернулся, чтобы уйти. «Я попробую найти специалиста», — сказал я. «Если специалист будет и в самом деле хороший, за операцию плачу тоже я». «Чушь собачья», — сказал Джо. Глава 11. На следующий день рано утром глаза мои вдруг открылись сами собой. И я вскочил с кровати в холодном поту с ужасным ощущением, что Ренни умерла. Я тут же позвонил Морганам и не поверил своим ушам, когда трубку сняла Ренни собственной персоной. «Извини, что разбудил тебя, Ренни. Черт, я вдруг испугался, что ты уже застрелилась». «Нет, я не застрелилась». «Послушай», — умоляющим голосом попросил я, — «обещай, что не станешь этого делать. Хотя бы некоторое время». «Я ничего не могу обещать, Джейк». «Но ты обязан, и черт тебя побери. С какой стати? А с такой, если уж до всего остального тебе дела нет, что я тебя люблю». Это была неправда, по крайней мере, в том понимании, в котором любая лишенная смысла фраза «правдой» не является, как не является она и неправдой. Я даже не уверен, что я, собственно, имел в виду, когда поставил Джо в известность о своих нежных чувствах к Ренни, и уж во всяком случае в теперешнем моем заявлении смысла не видел никакого. «Вот и Джо говорит то же самое», — съязвила в ответ Ренни. «Да, замечательно. Давай на том и порешим. Он так сильно тебя любит, как я никогда и никого любить не смогу. Он так тебя любит, что готов позволить тебе стреляться за милую душу, а мне ты настолько безразлична, что и стреляться я тебе тоже не дам». Ренни повесила трубку. Я набрал номер еще раз, на сей раз у телефона был Джо. «Ренни не хочет с тобой говорить. То, что ты сказал минуту назад, глупость или откровенная провокация?» «Извини, слушай, Джо, ты думаешь, она покончит с собой?» «А мне откуда знать? Побудешь сегодня с ней дома, а? И проследишь, чтобы ничего такого не случилось? Всего один день, пожалуйста, и не подумай. По одной простой причине, если я начну ее пасти, завтра она точно застрелится». «Значит, ты этого не хочешь, ведь правда?» «Это к делу не относится». «Ну, всего один день, Джо. Понимаешь, я, кажется, смогу кое-что для нее придумать, если ты не дашь ей сегодня отправиться на тот свет. У тебя есть знакомый специалист? Почему ты вчера ничего не сказал? Я не уверен». «Мне-то у самого нет, но я знаю несколько человек в Балтиморе, у которых вполне может оказаться знакомый доктор. Я хочу побыстрее до них дозвониться. Заставь ее пообещать, что она не станет дергаться, пока я все не выясню. Эрене моим приказом...